«Убили!» — крикнул милиционер. «Убили Макарова!» «Ты что?» — задохнулся Бушмакин. «Ты что это ерунду поришь, Акимов?» Выбежали во двор. В тупике за сараями лежал Макаров с намертво зажатым в правой руке наганом. Бушмакин проверил барабан, пустой, стрелял до последнего. «Странно, почему не попал?» «Попал!» — угрюмо заметил Коля. Чуть в стороне лежал еще один труп. Это был плюгавый, лет 22 парень, с косой челкой, в тельняшке. По внешнему виду типичный мелкий карманник. Скорее даже хулиган, а не вор-профессионал. «Ясно», — сказал Бушмакин. «Этого они пустили на разведку, и Макаров с ним схлестнулся. Только как он здесь оказался, Макаров? Что ему тут было надо?» «Он живет неподалеку», — откликнулся Вася. «Здесь проходной двор, но и он пошел как ближе». И напоролся на этих. Верно. Никита отошел от подвального окна с покореженной решеткой. Из этого подвала есть вход в кухню богачевской квартиры. Мне дворник сказал. Ход я осмотрел. Дверь взломана. Ясно, что бандиты проникли в квартиру Богачева именно этим путем. Бушмакин разжал пальцы Макарова, взял наган, спрятал в карман. Подошли санитары с носилками, унесли трупы. «Я поехал на Дворцовую», — хмуро сказал Бушмакин. «Доложу руководству. Ты, Василий, и ты, Никита, немедленно организуйте встречу с подсобным аппаратом. Дайте задание на контакт и розыск. Коля, расспроси соседей и всех вокруг, кого можно». Вечером на совещании оперативники подвели итог дня. Результатов пока не было. Правда, сотрудники подсобного аппарата получили соответствующие задания и в самое ближайшее время должны были выйти на блатные группировки, малины и притоны и путем личных встреч и контактов с болтливыми урками, скупщиками краденого и всеми теми, кто кормится вокруг преступного мира, выяснить, кто же именно совершил бандитский налет на квартиру Богачева. Коле тоже удалось кое-что узнать. Ему, например, сообщили, что во время погрома в богачевской квартире одного из бандитов отчетливо называли по имени, видите, Ленечкой называли, вздрагивая от страшных воспоминаний, сказала Коле пожилая женщина. Но все это пока не давало никаких реальных направлений. Начинался самый ненадежный и самый трудоемкий поиск — вших. «Я тут просмотрел сводку происшествий за год», — неторопливо сказал Колычев. «За эти 5 лет он совсем не изменился, только облысел чуть-чуть. Что получается? 4 довольно результативных грабежа, 2 налета. Никаких или почти никаких следов. Тщательная подготовка каждого дела. Шли наверняк. Работала группа профессионалов под руководством большого мастера. Прежде такого почерка мы не фиксировали. Ни при государе-императоре, ни теперь. Вы считаете, — сказал Коля, — что действует образованный человек. Университет для урок закончил, — ухмыльнулся Вася. Что значит образованный? — хмуро спросила Маруська. Торопитесь, — улыбнулся Коля. А я, между прочим, только что из кадра. Вот смотрите. Коля начал водить пальцем по списку. Уволены из наших органов за прошлый год по разным причинам 16 человек. Всех мы разбирать не станем, нет нужды. А вот один явно для нас интересен. Он избил человека на допросе, и было подозрение, что во время обыска присвоил несколько золотых царских десяток. Смыслит он в нашем деле? Да. Мог он совершить все те преступления, о которых говорит Нил Алексеевич? Мог. Кто это, Коля? Спросил Бушмакин. Бывший сотрудник, Пантелеев Леонид. Прошу обратить внимание, что, по моим данным, одного из налетчиков называли Ленечкой. Все это мутью пахнет, ухмыльнулся Вася. Наш работник, чепуха. Он по соцпроисхождению кто? Спросила Маруська. Типографский рабочий, сказал Коля. К сожалению, это факт. «Гнусный факт», — заметил Бушмакин. Если версия Кондратьева подтвердится,